Харри она так напоминала его бабушку, которая вечно хлопотала за других. — Нет, что вы! — автоматически соврал он и подкрепил ложь кивком головы. — Можно войти? — Конечно. Она открыла дверь и шагнула в сторону. Харри и Беата вошли в дом, где пахло зеленым мылом и старой одеждой, ну, разумеется. Харри зажмурился. А когда открыл глаза, она с полуулыбкой смотрела на него. Харри улыбнулся в ответ. Она ведь не знала. Он ожидает, что старушка вот-вот обнимет его, потреплет по голове и прошепчет, что дедушка в комнате ждет их с сюрпризом. Она провела Харри и Беату в гостиную, но там никого не оказалось. Зато в комнате, вернее, в комнатах, их было три в ряд, висели хрустальные люстры и стояла массивная старинная мебель, и мебель, и обои были чистыми, но затертыми, так обычно и бывает в доме, где живет один человек. — Присаживайтесь, — пригласила она. — Кофе? Это больше походило на мольбу, чем на предложение. Харри сдержанно кашлянул, не зная, стоит ли сразу рассказывать, зачем они явились. Было бы здорово, — улыбнулась Беата. Старушка улыбнулась ей в ответ и зашаркала на кухню. Харри с благодарностью посмотрел на Беату. «Она похожа на...» — начал было он. «Понимаю, — сказала Беата, — по тебе видно. Она и мне напомнила бабушку». Харри хмыкнул и посмотрел вокруг. Семейных фотографий было немного. Серьезные лица на двух черно-белых снимках, очевидно, довоенных, и еще четыре фотографии одного и того же мальчика, сделанные в разные годы. На одной из них было прыщавое юношеское лицо с модной, по меркам 60-х годов, стрижкой, такими же игрушечными глазками, как и те, что встретили их в дверях, и улыбкой, именно улыбкой, а не той гримасой, которую постоянно корчил Харри, когда его в таком возрасте сажали перед объективом. Старушка вернулась с подносом, сев, налила кофе и предложила пирожные. Харри дождался, пока Беата поблагодарит за двоих, потом спросил: «Фру Сивертсон, вы читали в газетах об убийствах молодых женщин в Осло?» Та покачала головой. «Я о них знаю по заголовкам. Ведь в Афтенпостен про это пишут на первой странице, но я такие статьи никогда не читаю». Она улыбнулась. Морщинки вокруг глаз сделались глубже. «И, смею заметить, я не фру, а всего лишь старая фрёкин». «Прошу прощения, я решил, что...» Харри кивнул на фотографии. «Да», — сказала она, — «это мой сынок». Возникла пауза. Ветер донес до них далекий лай и металлический голос, сообщающий, что поезд на Халден отправляется с 17-го пути. Донес и бросил перед занавесками у открытых балконных дверей. «Извините». Харри взял чашку, но вспомнил, зачем пришел, и поставил ее обратно. «У нас есть основания полагать, что убийца женщин — серийный маньяк. И одной из следующих жертв он выберет...» «Какие замечательные у вас пирожные, фрёкин Сивертсон!» Беата встряла внезапно, даже не успев как следует прожевать. Харри удивленно посмотрел на нее. Со стороны балкона донесся шум приближающегося поезда. «Они покупные», — смущенно улыбнулась хозяйка. «Давайте я попробую начать еще раз. Фрёкин Сивертсон, поняв, почему Беата перебила его, произнес Харри. «Во-первых, скажу, причин беспокоиться нет. Ситуация полностью под контролем. Во-вторых, спасибо». Поблагодарил Харри, когда они шли вниз по Швейгардсгатте мимо депо и низких заводских зданий, на фоне которых сад и вилла были похожи на оазис в черной пустыне. Беата улыбнулась и даже не покраснела. Просто подумала, что не стоит вот так обухом по голове. Есть же правило. Надо походить вокруг да около. Представить вещи не в таком мрачном свете. Да, слышал про такое. Харри прикурил сигарету. Никогда у меня не получалось разговаривать с людьми. Вот слушать другое дело. Может, он осекся. Что может? Может, я уже ни на что не годен? Может, я уже работаю без отдачи? Может, надо заняться чем-нибудь другим? Ты не против сесть за руль? Он бросил ей ключи через крышу машины. Она поймала и посмотрела на них с каким-то удивленным выражением лица.